Океан, природа, грандиозный алмаз, планета. Гармония мыслящих частиц, сферы, эволюция плазмы чувства, интеллект, способность чувствовать время, почувствовать время, вектор главного развития, некоторые линии или почти все и сразу, движение, направление, солнечный соленый ветер океана, бриз, фреш, африканский ломтик лимона, солнце. Заложенный потенциал, семечко тополя, настоящее, прошлое и будущее. Современная поэзия Кэт Ганн.